Я страшно рассердилась и стала оспаривать счет, но хозяйский сын не уступал и грозил в случае неуплаты всех денег задержать наши чемоданы. Конечно, пришлось заплатить, но я не удержалась и назвала его грабителем. Пароход между тем приближался и остановился в полуверсте от берега, так что к нему надо было доехать на лодке. Но когда мы спустились к самому берегу, то оказалось, что лодки стоят в 10 шагах от берега, и к ним простой народ, сняв обувь, идет по воде. Нас же на своих спинах перенесли в лодку дюжи и бабы. Можно представить, сколько страху и беспокойства за детей испытали мы с мужем. Его перенесли первого, и он принимал пищавших и кричавших от страха детей. Последнюю перенесли меня и затем новорожденного. Сидя в лодке, я с ужасом представляла себе, как-то мы с такими малышами поднимемся по трапу на пароход. Но, к счастью, все обошлось благополучно. Капитан выслал нам навстречу матроса, который перенес всех деток. К тому времени подъехали и наши вещи, привезенные на отдельной лодке хозяйским сыном. День был восхитительный. Озеро Ильмень казалось бирюзового цвета и напоминало нам швейцарские озера. Качки не было ни малейшей, и мы все 4 часа переезда просидели на палубе. Около 3 часов доехали до Новгорода. Федор Михайлович и я с детьми поехали прямо на вокзал железной дороги, а наш багаж взялись доставить ломовые извозчики вместе с багажом прочих пассажиров. Через час багаж привезли, и я, не доверяя прислуге, сама сходила его проверить. У нас было 2 больших кожаных чемодана, черный и желтый, и несколько саквояжей, и я успокоилась, видя, что все на месте. День прошел довольно быстро, и 7:00 ко мне подошел сторож и сказал, что лучше бы заранее взять билеты и сдать наш багаж, пока не набралось публики. Я согласилась, купила билеты и, вернувшись, указала сторожу на 2 чемодана и 2 больших саквояжа, которые надо сдать в багаж. Вдруг, к моему чрезвычайному удивлению, сторож сказал мне, указывая на черный чемодан: «Барыня, это не ваш чемодан. Мне его давеча дал на сохранение другой пассажир». «Как не мой? Быть не может!» — вскричала я и бросилась осматривать чемодан. Увы, хоть он был совершенно такой же формы и размера, как наш, тоже должно быть купленный в гостином дворе 10 рублей, но он, вне всякого сомнения, принадлежал другому лицу, и даже на верхней его крышке стояли какие-то полуистершиеся инициалы. «Боже, ну где же в таком случае наш чемодан?» «Ищите его», — говорила я сторожу, но тот отвечал, что другого черного чемодана тут не было. Я пришла в совершенное отчаяние. В пропавшем чемодане находились вещи, принадлежавшие исключительно Федору Михайловичу, его верхнее платье, белье и, что всего важнее, рукописи романа «Подросток», которые муж завтра же должен был отвезти в отечественные записки и получить в счет гонорара столь необходимые нам деньги. Следовательно, не только пропал труд последних 2 месяцев, но и возобновить рукопись было невозможно, так как исчезли находившиеся в чемодане записные книги Федора Михайловича, а без них он был вполне беспомощен, и ему пришлось бы вновь составлять план романа. Размер случившегося несчастья разом представился моему воображению. Вне себя от горя вбежала я в общую залу, где находился с детьми Федор Михайлович. Увидев мое расстроенное лицо, муж испугался, не случилось ли чего с новорожденным, который находился у няни в дамской комнате. Едва находя слова, я рассказала мужу о том, что случилось. Федор Михайлович был страшно поражен, даже побледнел и тихо вымолвил: «Да, это большое несчастье. Что же мы теперь будем делать?» «Знаешь что?» — припомнила вдруг я. «Ведь это негодяй хозяйский сын не доставил чемодана на пароход, назло мне, за то, что я назвала его грабителем». «Пожалуй, ты права», — согласился со мной Федор Михайлович. «Но знаешь, ведь так нельзя оставить, надо попытаться разыскать чемодан. Не может же он в самом деле пропасть. Вот что мы сделаем. Ты поезжай с детьми в Петербург, остаться здесь в гостинице с детьми и прислугой немыслимо, денег не хватит. А я останусь здесь. Завтра пойду к Лерхе, новгородскому губернатору, с которым Федор Михайлович был знаком. Попрошу, чтобы он дал мне полицейского, и завтра же с пароходом поеду в Устрики. Если хозяин оставил чемодан у себя, то ввиду возможного обыска, наверное, его отдаст. Ну а ты, ради бога, успокойся, посмотри, на что ты похожа, побереги себя для ребенка. Поди умойся холодной водой и возвращайся к нам поскорее».